Глава 42. Истерика. Геннадий Викторович, выходит, эта дама с собачкой оказала своей истеричностью неоценимую услугу. На какое-то время после всего произошедшего этот персонаж стал в офисе излюбленной темой для Стёба. Да, и ничего смешного в этом нет. Она занимает высокое положение в обществе, потому что умеет повысить голос и потребовать своего, потому что умеет кричать во все горло, чтобы достичь своей цели. Да уж, с этим не поспоришь. Полина, место в иерархии не зарезервировано за особыми людьми, которых мы называем богатыми или успешными. Место в иерархии отвоевывается собственными поступками. И если надо, то и криком тоже. Когда-то, отдыхая с семьей в Египте по экскурсионной программе, нас повезли вглубь Синайского полуострова. Там практически нет растительности. На неровной местности с небольшими горами всюду раскинулись пески пустыни. Мы любовались потрясающим закатом и суровой красотой Синайской долины. Именно там понимаешь, откуда взялись иероглифы. Все небольшие скалистые выступы Синая испещрены орнаментом, созданным самой природой. Эти рисунки сильно напоминают письмена Древнего Египта. Наша многочисленная группа была окружена оглушительной тишиной величественных пустынных гор. Экскурсовод пояснил, что здесь великолепное эхо, и предложил проверить. Туристы начали пытаться кричать. Пытаться, а не кричать. Большинство не смогло этого сделать. Люди не могли в полный голос самовыразиться. Нет, они попискивали, тихо покрикивали, но орать в полное горло они не могли. У них как будто стоял на это запрет. Наверняка они боялись, что подумают о них другие, как они будут выглядеть со стороны. В какой-то степени способность кричать от души и без тормозов дает иерархическое преимущество. Интересный факт, что в волчьей стае практически не бывает кровавых столкновений за место в иерархии. Просто одни волки сразу показывают клыки и громким рыком ставят на место тех, кто ниже по статусу. Казалось бы, легко просто прокричать, но на самом деле это не так. Простое упражнение – открыть окно или выйти на балкон. Сможете ли вы что-нибудь прокричать от души, не обращая ни на кого внимания, только потому, что вам так захотелось? Только это должен быть кураж крика, а не натужный ор. Иногда с помощью крика и скандала можно и стать брендом, и привлечь к себе внимание, и запугать противника. И что? Вы тоже пытались добиться своего скандальным криком, как та дама с собачкой? Усмешка сама появилась на моем лице. И не раз. Помню, была одна забавная история. К тому времени, как я ушел из дома торговли, в подвале центра города уже был открыт мой первый в городе коммерческий магазин. Мне пришла идея заняться официальной торговлей автомобилями. Тогда еще не было частных автосалонов. В исполкоме все шло нормально. Всех регистрирующих, около 20 предприятий, пригласили в актовый зал для публичной регистрации. В президиуме почему-то восседало все руководство района. Председатель, два зампреда, три начальника отдела, еще какие-то неизвестные люди. В общем, человек 20 на сцене и 20 начинающих предпринимателей в зале. Оговорюсь, я уже был не начинающим, поэтому явился со своим юристом Ириной. Вид, надо сказать, у меня был тогда для регистрации предприятия в исполкоме весьма живописный. Как сейчас помню, блестящие ереванские брюки, пестрая шведка, расстегнутая на две пуговицы сверху, и одетые на босу ногу цеховые мокасины с модной по тем временам бахромой. Типичный новый русский. Все шло мирно. Одного за одним, никому не отказывая, задавая дежурные вопросы, с пожеланиями удачи, достаточно быстро регистрировали все 19 предприятий. Меня поставили в самый конец. И тут, когда дошла моя очередь, председатель исполкома вдруг заявил, что заседание окончено и регистрация закрыта. «Подождите, а мое?» – закричал я с задних рядов. Члены президиума, будто не замечая этого, начали вставать и уходить. Я как можно быстрее выскочил вперед к президиуму и обратился к председателю. «А меня регистрировать вы думаете?» На что тот ответил: «Нет, почему? Какая причина?» – стал возмущаться я. «Кто-то из женщин начальников отдела отрезал. Мы не обязаны вам отвечать». Их ответ меня ошарашил, но отступать я и не думал. Я стоял перед выходом из сцены, заслоняя собой выход. Президиум никак не мог покинуть зал. Председатель исполкома строго, как это умели советские чиновники, попытался меня одернуть. «Молодой человек, что вы себе позволяете?» Я отреагировал. «А вы что себе позволяете? Быстро регистрируйте предприятие!» Весь президиум зашикал на меня, пытаясь выйти из помещения, но я продолжал стоять на их пути. В конце концов, мое наглое поведение их обозлило, и представитель сказал: «Мы никогда не зарегистрируем вас в нашем исполкоме. Вы не умеете себя вести». Все это время моя юрист тянула меня за руку и умоляла уйти. Вырвавшись через стол президиума, я бросился на председателя. Тот начал позорно от меня убегать, нарезая круги вокруг стола. Члены президиума опешили от такого поведения просителя. Продираясь через них, я попытался добраться до председателя с требованием немедленно зарегистрировать предприятие. И когда я почти настиг его в конце сцены, на мне уже висело два его зама. Женщины из президиума кричали: «Вызовите милицию, это хулиганство. Как вы себя ведете в исполкоме?» Председатель, отступая, не знал, что делать. В общем, сцена была на весь исполком. Когда с оторванными пуговицами уже в коридоре я пытался отдышаться, а председатель скрылся за массивной дверью своего кабинета, юрист мне сказала: «Нас никогда здесь не зарегистрируют, в этом исполкоме». Исполкомовские из президиума разошлись. В тот момент я пожалел, что устроил такой скандал. Можно было промолчать, сходить на прием к председателю, попросить. И чуть позже мое предприятие все равно бы зарегистрировали. Но теперь исправить ничего было уже нельзя. Самое интересное произошло позже. Во-первых, через несколько дней нам неожиданно выдали готовые документы со всеми подписями и регистрациями. Во-вторых, в этом исполкоме я стал брендом. Председатель был туповат и его недолюбливали. А перед ним просто не могли продемонстрировать свое отношение и шикали на меня, пытаясь утихомирить. Впредь для моего предприятия и меня лично там все делали бесплатно и вне очереди. И именно в этом исполкоме ни с одной службой у меня никогда не возникало проблем. Я приобрел имидж-бренд невменяемого предпринимателя, которому нельзя отказывать. Я думаю, что они рассуждали следующим образом. Человек в здравом уме, открывший в центре города кооперативный магазин, не может скандалить в исполкоме, где его может закрыть и пожарная, и санэпидемстанция, и налоговая. Такое без волосатой лапы где-то сверху никто себе не позволит. И если на самом деле у меня не было никакой лапы, то теперь она появилась в воображении работников исполкома. Много лет я этим пользовался. Полина, это обязательно должно быть в книге. Не бойтесь скандалить, когда вас загнали в безвыходную ситуацию. Меньше всего чиновник хотят, чтобы в их приемных был крик. Каждый гражданин, не обремененный должностью, имеет высокий уровень юридической безнаказанности. Поэтому можно устроить скандал и даже личный террор любому чиновнику, который несправедливо вам отказывает. Конечно, речь не идет об уголовщине, но дать понять, что вы недовольны решением и будете бороться за свои права, просто необходимо. Если человек весь свой гнев может без страха прокричать, у него появляется иерархическое преимущество. Конечно, могут дать по голове, могут наказать, но если вы устроите незабываемое шоу начальнику ЖЭКа, чиновнику средней руки, налоговому инспектору, он вас не забудет никогда. И уверяю, что и вашу компанию, и вас он будет обходить десятой дорогой. Пользуйтесь своей гражданской безнаказанностью. Не забывайте, что за тяжелыми дверьми кабинетов сидят люди, обычные люди. И как бы они ни надували щеки за своими письменными столами, они такие же, как и вы, хотят покоя и не хотят проблем. Учитесь кричать, но помните, что самый вредный крик – крик без цели. Бесцельный крик в автобусе, метро, очереди, за рулем, автомобиля.